Глава третья. Степан. Когда дверь за Катей закрывается, я поначалу порываюсь пойти за девчонкой и успокоить, но вовремя себя одергиваю. Сама хоть понимает, о чем просит. «Сделай меня женщиной». Мой член аж подпрыгнул в штанах после фразы, произнесенной этими алыми, манкими губками, а уж карие глаза, смотрящие с огромной надеждой, чуть не порушили мою уверенность в том, что мне нельзя трогать эту девушку. Не только потому, что она юная, невинная, и прожженному цинику вроде меня на пушечный выстрел к таким подходить нельзя. В первую очередь, Катя Арцева — дочь моего хорошего друга, портить отношения с которым я бы не хотел. Иван Арцев — прекрасный мужик, которому порой требуются нестандартные решения. Например, год назад он попросил деликатно разобраться с ублюдками, что заманили его девушку в подворотню и попытались изнасиловать. Для меня это особо больная тема. Когда-то у меня была сестра-близнец, Наташа. Ей сейчас было бы 38, как и мне, если бы я был сильнее и смог ее защитить. «Милая девчушка», — раздается со стороны двери, я вздрагиваю, — «и смотрит на тебя такими влюбленными глазами». «Сора, разве мы не договорили?» Достаю сигарету, закуриваю. Сора Ли Чхон, мой деловой партнер. Она кореянка русского происхождения. Училась вместе со мной и Наташей в универе. Потом встретила взрослого мужика из Гангпхэ и укатила в Корею. Пришлось спасать, ибо от мафии живым не уходят. «Ты не дал мне ответ, Степан». Она нагло забирается задницей на мой стол. «Почему не хочешь, чтобы мои девочки работали в твоем клубе?» Все верно. Сора не завязала с криминалом. Она держит клуб элитных эскортниц. Но именно она вытянула меня из петли после смерти сестры. Пусть и весьма... нестандартными методами. Потому что у меня приличное заведение, Сора. Наркота и шлюхи мне не нужны. «Обижаешь?» — дует губы. «Мои девочки приличные. Кстати, это вот малышка, что к тебе приходила, работает где-нибудь?» «Не смей ее трогать», — рычу. «Катя приличная девушка. Ее отец мой друг. Так что даже не думай, Сора». «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- «Так ты любишь ее?» «Нет», — вздыхаю. «Мне нельзя ее любить и вообще находиться рядом. Я отравляю все вокруг себя. Катя — чистое и невинное создание. Ей лучше даже одним воздухом со мной не дышать». «И у нее какие-то проблемы?» Сора ведет длинным ногтем по лакированному дереву. «Я немного подслушала». «Сора!» Рычу, из-под лобья глядя на подругу. «Ладно, ладно!» Усмехается. «Я все слышала. И вот что скажу. Она могла пойти к кому угодно, Стёп, но пошла к тебе. Я была такой же испуганной, когда встретила Хо Мина. Он помог мне и заслужил мою любовь». «И вот к чему это тебя привело», — хмыкаю. «Я не хочу, Катя, такой участи». «Хо Мина заказали», — с горечью произносит Сора. «Я лишилась его слишком рано, но до сих пор люблю. И никого не полюблю так же сильно. Знаешь, я не жалею о тех годах, что провела с ним. Да, его смерть меня сожгла дотла. Но пока мой муж был жив, я сияла, словно жар птица». Молчу. Сора правда очень любила мужа и до сих пор остается ему верна, хотя имеет дело с очень богатыми мужчинами. «Помоги ей. Не дай вашим чувствам сгореть», — подмигивает мне и уходит прочь. Я же докуриваю, затем принимаюсь за работу. Но Катя не выходит из головы. Быстро навожу о ней справки. Достаю расписание занятий. Ладно, Сыграть ее мужика я смогу. В самый разгар приватной вечеринки в клубе спускаюсь к бару. Я знаю, что наш бармен встречается с Катей. Наблюдаю за его работой. Ловкий, улыбчивый. Но одна весьма зажиточная дама, которая эту тусовку и организовала, регулярно подходит к нему. Мило щебечет, а он отвечает. Улыбается и касается ее руки, усыпанной бриллиантами. Ноги сами несут меня к нему. Напомнить про незыблемое правило клуба, Виктор. Сухо спрашиваю. «Да, босс», — вытягивается в струнку. «Не заводить личных отношений с клиентами. Весь флирт и так далее вне клуба и работы». «И?» — выгибаю бровь. «Я больше не буду», — блеет. «Смотри, у этой дамочки очень суровый муж. И если он узнает, что один сопливый бармен подбивает клинья к его жене...» Студент белеет. «Я ухожу». Но в конце вечеринки все равно этот сопляк уезжает на лимузине богатой тёлки. Стискиваю зубы, понимая, что лезть в их отношения с Катей мне нельзя. Однако на утро ноги несут меня к ее университету. Я просто исполню ее просьбу и все. Но как только вижу, что Витюня хватает девушку за руку и что-то зло шепчет ей на ухо, сдержаться не могу. Внутри все кипит. Ярость буквально рвет меня на части. «Моя баба! Как хочу, так и говорю!» Орёт, брызгая слюнями во все стороны. «Не твоя!» Я отрываю говнюка от Кати, швыряю на асфальт. «Стёпа!» — всхлипывает она. «Что? Степан? Вы... босс? Что вы тут?» Блеет сопляк. Я нависаю над ним, с трудом сдерживая гнев и желание убивать. «Ещё раз к ней подойдёшь. Хребет вырву. Ясно?» Рычу. Мои глаза налиты кровью. Катя жмется ко мне. От ощущения ее тонких пальчиков на теле я плыву. Блять. Нет. Нельзя мне ее. Никак. «Стёпа!» Шепчет. Я разворачиваюсь и смотрю на девчонку. Затем подаюсь вперед и накрываю ее губы жадным поцелуем.